выходцы из частей усиления СС. Наиболее представительной группой среди дивизионных командиров СС являются, что вполне логично, офицеры, служба которых протекала в частях усиления СС. Таковых насчитывается 52 человека, то есть немногим более половины, 52,5% от общего числа командиров дивизий. Их можно условно разделить на несколько категорий. К первой можно отнести 13 человек, или 25%, которые прошли Первую мировую войну, занимая офицерские должности. Группенфюрер СС, к концу Второй мировой войны Оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС Пауль Хаусер, 59 лет, командир дивизии усиления СС, с 19 октября 1939 по 14 октября 1941 года. В Первую мировую войну майор. До 1932 года служил в Рейхсвере, генерал-лейтенант. В 1934 году поступил в части усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. К концу Второй мировой войны группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. Карл Фишер фон Троенфельд, 58 лет. Командир 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг» с 15 ноября 1943 по 27 апреля 1944 года. В Первую мировую войну майор. В 1939 году поступил в части усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. К концу Второй мировой группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Лотар Дебес, 52 года, командир 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг» с 15 февраля по 12 ноября 1943 года, 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с 12 ноября 1943 по 14 июня 1944 года. В Первую мировую войну капитан. В 1937 году поступил в части усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. К концу Второй мировой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Вальтер Крюгер. 51 год. Командир 4-й полицейской дивизии СС с 10 августа по 15 декабря 1941 года. 2-й дивизии СС «Дас Рейх» с 29 марта по 23 октября 1943 года. В Первую мировую войну капитан. В 1935 году поступил в части усиления СС командир штандарта СС «Германия». Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Карл Риттер фон Оберкамп, 49 лет, командир 7-й горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений» с 15 мая 1943 по 30 января 1944 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. До 1938 года служил в Рейхсвере, Вермахте. В 1938 году поступил в части усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Петер Ханзен, 47 лет, командир 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1, в феврале-мае 1943 года, в Первую мировую войну обер-лейтенант, в 1933-1939 годах служил в Рейхсвере, Вермахте. В 1939 году поступил в части усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС, к концу Второй мировой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Георг Кеплер, 47 лет, командир 3-й дивизии СС «Мертвая голова» с 18 июля по 19 сентября 1941 года, 2-й дивизии СС «Дас Рейх» с 19 апреля 1942 по 10 февраля 1943 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. В 1920-1935 годах Кеплер служил в полиции, а затем перешел в части усиления СС. Он начинал в штандарте СС «Дойчланд», а затем возглавил штандарт СС «Фюрер». Бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС к концу Второй мировой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Герберт Отто Гилле, 46 лет, командир 5-й дивизии СС «Викинг» с 1 мая 1943 по 6 августа 1944 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». Бригадефюрер и генерал-майор войск СС к концу Второй мировой группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Фридрих фон Шольц Эдлер фон Раранче, 46 лет, командир 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд». С 1 мая 1943 по 27 июля 1944 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант австро-венгерской армии. В 1935 году поступил в части усиления СС. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС к концу Второй мировой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Феликс Штейнер, 44 года, командир 5-й дивизии СС «Викинг» с 1 декабря 1940 по 1 мая 1943 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. В 1919-1930 годах служил в полиции. В 1934 году поступил в части усиления СС, командир штандарта СС «Дойчланд». Оберфюрер СС к концу Второй мировой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Маттиас Клейн Хейстеркамп, 48 лет, командир 3-й дивизии СС «Мертвая голова», 7-18 июля 1941 года, 2-й дивизии СС «Дас Рейх» с 31 декабря 1941 по 19 апреля 1942 года, 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» 1-20 апреля 1942 года и с 14 июня 1942 по 15 октября 1943 года. В Первую мировую войну лейтенант. После войны служил в Рейхсвере и дослужился до капитана. В 1938 году поступил в части усиления СС. Служил в штандарте СС «Дойчланд». Оберфюрер СС к концу Второй мировой обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Карл Мария Демельхубер, 46 лет, командир 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с 15 мая 1941 по 1 апреля 1942 года. В Первую мировую войну лейтенант. В 1921-1935 годах служил в полиции. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». Штандартенфюрер СС к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Август Вильгельм Трабант, 52 года, командир 18-й моторизованной дивизии СС Хорст Вессель с 25 января 1944 по 3 января 1945 года, 31-й гренадерской дивизии СС «Богемия и Моравия» в апреле-мае 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант. С 1936 года служил в лейб-штандарте СС Адольф Гитлер. Вторую группу составляют командиры, которые во время Первой мировой войны были унтер-офицерами. Таких в этой категории всего двое – 3,8%. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Йозеф Зепп Дитрих, 49 лет, командир 1-й дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер с 1941 по 4 июля 1943 года. В Первую мировую войну унтер-офицер. С марта 1933 года командир Лейбштандарта СС Адольф Гитлер. Оберфюрер СС, к концу Второй мировой, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Вильгельм Битрих, 48 лет, командир 2-й дивизии СС Дас Рейх с 14 октября по 31 декабря 1941 года, 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер с августа 1942 по 15 февраля 1943 года, 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен. С 15 февраля 1943 по 29 июня 1944 года. В Первую мировую войну унтер-офицер, летчик. С 1923 года служил в тайных ВВС Рейхсвера. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». 6 человек, 11,5%, в Первой мировой войне участия не принимали, однако имели опыт военной службы. Они были военнослужащими Рейхсвера. Оберфюрер СС, к концу Второй мировой группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Вернер Остендорф, 40 лет, командир 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген с октября 1943 по июнь 1944 года с перерывом, с 21 октября по 15 ноября 1944 года, 2-й дивизии СС Дас Рейх с 29 января по 9 марта 1945 года. В 1925-1934 годах служил в Рейхсвере, обер-лейтенант. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС фюрер. Оберфюрер СС, к концу Второй мировой, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Герман Прис, 41 год, командир 3-й дивизии СС «Мертвая голова» с 26 февраля по 27 апреля 1943 года и с 22 октября 1943 по 20 июня 1944 года. С 1919 года служил в Рейхсвере, унтер-офицер. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Германия». Оберфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Генрих Шульт, 42 года, командир 19-й гренадерской дивизии войск СС латышской номер 2 в январе-марте 1944 года. В 1922-1928 годах служил в ВМФ, лейтенант. В 1933 году поступил в лейб-штандарт СС Адольф Гитлер. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригады фюрер СС и генерал-майор войск СС Август Шмидт-Хубер, 43 года, командир 21-й горно-стрелковой дивизии войск СС Скандербег, албанской номер 1. С 1 мая 1944 по 20 января 1945 года. 7-й горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений» с 20 января по 8 мая 1945 года. В 1919-1931 годах служил в Рейхсвере, Оберфельдфебель. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Германия». Штандартенфюрер СС – к концу Второй мировой бригады фюрер СС и генерал-майор войск СС Август Цейндер, 41 год, командир 22-й кавалерийской дивизии СС Мария Терезия с 21 апреля 1944 по 11 февраля 1945 года. В 1922-1935 годах служил в Рейхсвере, фельдфебель. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд». Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой, бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС Гейнс Хармель, 37 лет, командир 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг» с 27 апреля 1944 по апрель 1945 года, 24-й горно-стрелковой дивизии войск СС, 8-9 мая 1945 года. В 1926-1928 годах служил в Рейхсвере, ефрейтор. В 1935 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС «Дойчланд».